Глава вторая. Так хорошо я не спал уже давно. Казалось, что меня вернуло в далекое детство с уютной колыбелью и тихим баюканьем. Сон потихоньку начал уходить, но ощущение колыбели осталось. И вообще ощущалась необычайная легкость, словно тело парило под облаками. Когда я окончательно проснулся и вспомнил вчерашние события, то понял, что так оно и есть. Мы находились на дирижабле, который здесь называли паралетом. Все тревоги и тяжелые размышления растаяли, уступив место острому приступу любопытства. Мне, конечно, приходилось летать на самолетах, но разве сравнишь полет в консервной банке с парением на аппарате легче воздуха? В довольно большом кубрике, стены которого действительно были похожи на сплетенную из каких-то лиан корзину, находились только телохранители в количестве 4 человек, включая меня. Познакомиться поближе нам так и не довелось. Да и с кем знакомиться? Откровенно бандитские рожи. Сейчас мои новые коллеги сидели за таким же откидным, как и кровати, столом и молча что-то ели. Мой желудок требовательно заурчал, так что с любопытством придется подождать. Не особо стесняясь, я присел за общий стол и принялся есть то, что, так сказать, Бог послал. Послал он хоть и простую, но вкусную пищу в виде тушеного с овощами мяса, а также местные маленькие хлебцы. Алкоголя на столе не было, что явно вызывало недовольство моих сотрапезников. Это недовольство постепенно нарастало, но тут же пошло на убыль, потому что в кубрике появился Миран. «Чего ворчите? Выпить хотите? Я вас кое-чем так напою, что месяц мутить будет». Бандиты заворчали, но при этом опустили глаза в свои тарелки. Я же сделал вид, что слова начальника меня не касаются, и, быстро доев взятую из общего котла порцию, повернулся к Мирану. «Можно как-то выглянуть наружу?» «И чего ты там не видел?» «Ну, конечно, тебе там смотреть не на что. Но мне-то не доводилось гоняться за зубастой добычей, паря над морем». Что-то слишком уж поэтичное у меня получилась речь, но Мирана проняло. «Ладно». Явно притворно нахмурился бывший гарпунер. «Идем». Трое новичков по-прежнему страдали из-за отсутствия выпивки и не проявили желания отправиться на прогулку вместе с нами. Наш кубрик оказался проходным пассажирско-грузовым помещением. Он имел 2 входа, большой, через который мы сюда попали, и поменьше, откуда вышел Миран. За вторым входом обнаружился коридор с 3 дверями по бокам и одной в торце, а также с винтовой лестницей посредине. Все стены и лестница, как и стены нашего кубрика, были сплетены из какой-то лианы. Лишь кое-где виднелись металлические крепления и вставки. Миран повел меня к лестнице, по которой мы поднялись на палубу. Как и увиденный мною ранее паралет, этот имел подвесную конструкцию. Гондола не была частью баллона, а крепилась к нему с помощью тросов. Между ними оставалось небольшое пространство. В середине палубы из-за изгиба гигантского баллона приходилось идти согнувшись. А вот у бортов места вполне хватало. Палуба была обнесена перилами, а местами расстояние между бортами и баллоном затягивала сетка. На корме тихо фыркал парогенератор. Толстые кабели отходили от него к большим двигателям с лопастями, которые натужно толкали дирижабль вперед. Возле паровика сидел гном и со скучающим видом смотрел вдаль. Я проследил за взглядом бедняги и едва не задохнулся от восторга. Казалось, мы плыли по облачному морю и сейчас врежемся в такую же облачную гору. Я даже инстинктивно напрягся, когда сначала огромная туша баллона, а затем и нос гондолы нырнули в белесую пелену. На несколько секунд все заволокло густым туманом, а затем мы вновь оказались под ярким солнцем, которое заглядывало под баллон с правой стороны. Я вертел головой, как ребенок, впервые попавший в зоопарк. Туши дирижабля и лопасти пропеллера равнодушно разорвали практически идеальную структуру облака, проделав в ней безобразную дыру. Но неведомый художник тут же сотворил из этого еще более причудливый шедевр, по-новому компонуя туманные струйки и возвращая гармонию в картину неба. Мало того, этот же творец сумел вплести в общую композицию даже пар, вырвавшийся изнутра двигателя. Какое-то время мир вокруг меня состоял только из слепящего солнца, пронзительно-синего неба и облачного моря внизу. Но затем под нами появилась огромная полынья. В ней показалась серо-зеленая равнина. Зрелище чуть менее яркое, но все равно впечатляющее. Похоже, это и есть Оркская степь. Миран так же, как и я, застыл у борта, но на его лице отразилось не восхищение, а легкая мечтательная грусть. Он смотрел вперед, но явно видел что-то другое. Думаю, это были те же облака и небо, но нависшие над бурлящим морем. На секунду я представил эту картину, и на моем лице наверняка появились те же эмоции, что и у бывшего гарпунера. Идиллия продлилась недолго. Миран вернул на татуированную морду привычное хмуро-недовольное выражение и повернулся ко мне. «Насмотрелся?» «А что, мне обязательно постоянно сидеть внутри этой корзины?» Для наглядности я топнул ногой по палубе. «В принципе, нет», — явно смягчившись от окружающего великолепия, ответил Миран. «Ладно, будь здесь, но не подходи к правику и лучше вообще ни к чему не подходи. А мне пора возвращаться к Йохану». «Кстати, как он там?» Больше из вежливости, чем по причине искренней заботы, спросил я. «Нормально. Мак, когда не скулит, говорит, что ожоги быстро заживут, а нормально двигаться сынок будет уже к вечеру», — проворчал он и добавил сквозь зубы. «Проклятие! Ну и зачем гарпун повесил это дело на меня?» «Подожди, разве босс не с нами?» «Нет», — тряхнул головой Миран. «Он остался в городе и ищет гаранта, так что с дикарями мне придется договариваться самому». «Куда мы летим?» Наконец-то задал я правильный вопрос. На этом откровенность Мирана закончилась. «Сам увидишь, когда доберемся». Недовольно проворчал он и ушел с палубы. В принципе, бывший гарпунер прав. Куда бы мы ни летели, прыгать за борт я все равно не собираюсь. Так что остается только ждать и наслаждаться видами. Ожидание закончилось ближе к вечеру. Бесконечная и монотонная степь внезапно обрела новую деталь. У горизонта показалась сначала точка, которая выросла в странный цветок. Посреди раскинувшихся по земле лепестков торчал непропорционально длинный пестик. Через некоторое время сходство с цветком исчезло, и стало понятно, что это разросшийся вокруг причальной мачты поселок. Еще через 10 минут наш дирижабль подлетел вплотную и пристыковался к мачте. Вблизи стало понятно, что мачта, в отличие от той, которая находится в Водорагду, состоит из стальной ажурной конструкции, усиленной плетением лиан. Или наоборот, металл скреплял растительную вышку. В степном поселении обычный лифт заменяла люлька, которую поднимал и опускал ручной ворот у подножия башни. Спускались мы по одному. В последнюю очередь на твердую землю встал бледный и облепленный эльфийскими примочками Йохан. Не объясняя своих действий, Миран повел нас по узким улочкам между одно- и двухэтажными зданиями, которые, как и вышка, а также опоясывающая поселок стена, являлись растительно-металлическими конструктами. Разница была только в том, что у стены лианы имелись толстые и длинные шипы. На узких улочках было не так уж много народу. И что самое странное, мы не видели ни одного орка. К тому же большинство домов явно были складами. Жилые помещения начали попадаться ближе к внешней ограде. Наша небольшая прогулка закончилась у двухэтажного здания, без сомнения являвшегося гостиным двором. Обстановка внутри оказалась более привычной. Стены были обшиты досками, а в каменном камине весело горел огонь. Довольно уютное заведение. Мне сразу захотелось присесть на длинную лавку у массивного стола и выпить кружечку пива, но у Мирана были другие планы. «Даже не облизывайтесь», — прорычал в нашу сторону бывший гарпунер, подталкивая Йохана к лестнице наверх. «Хозяин, нам самую большую комнату, сытный ужин, и пусть придет кто-то от дальников». «Ха, будут они ноги бить», — фыркнул пузатый человек, непонятно зачем протиравший и без того чистую стойку. «Ты хочешь со мной поспорить?» Сузив глаза, спросил Миран и положил ладонь на рукоять тесака. Его татуированная физиономия выглядела более чем внушительно. Хозяин заведения покосился на сидящих за столами людей, Из полутора десятков посетителей четверо даже носили одинаковую форму, то ли стражников, то ли каких-то военных. Носители формы сделали вид, что ничего не происходит. Впрочем, Миран действительно говорил довольно вежливо. А звероподобная физиономия и рычащий голос вряд ли здесь являются преступлением. «Хорошо», — сдулся трактирщик и бросил в Мирана ключом с довольно массивным брелком. 15-я комната». «Благодарствую», — улыбнулся бывший гарпунер. Его улыбка мало чем отличалась от звериного оскала. Оглянувшись, он сказал уже нам. «Чего встали? Идем». Осмотревшись, я понял, что оказался единственным праздным зевакой. Йохан явно пребывал в полуобмороке, и трое других телохранителей очень грамотно разошлись, прикрыв своими телами хозяина и начальника. При этом они небрежно держали ладони на рукоятях парамётов и кинжалов. Такой же настороженной группой мы поднялись на второй этаж, где Миран открыл комнату под номером 15. За дверью оказалось довольно обширное помещение с 6 кроватями и столом посредине. «Симар, Танух, ложитесь спать. Потом мы с Аргусом сменим вас», — приказал Миран, помогая Йохану разместиться на кровати. «А мне когда спать?» — тут же поинтересовался я. «Когда доберемся до места», — жестко ответил старший телохранитель. «Сейчас нужен твой дар, так что выспишься завтра». «Ну что тут скажешь?» Устроившись, сидя на кровати, я постарался расслабиться и попробовал хоть как-то прощупать окружающее пространство. В последнее время я постоянно пытался изучить свой дар, но толку от этого было мало. Он срабатывал лишь в моменты наибольшей опасности и слабо поддавался контролю. Мало того, в боевой свалке мои умения могли попросту отказать, точнее, начать работать так, что мне не удавалось ничего понять. Из задумчивости меня вывело какое-то неприятное ощущение. Осмотревшись, я понял, в чем дело. Есть о чем поразмыслить. В глаза сразу бросились две детали. В комнате находился официант, притащивший с собой какой-то ящик. Судя по обилию снеди, другого выхода у него и не было. На простом подносе всего не унести. Второй деталью был настороженный взгляд Мирана, чья рука лежала на рукояти парамета. Еще интересней. Получается, я не задумался, а впал в какой-то ступор, умудрившись пропустить приход официанта. При этом мне удалось вовремя почувствовать искренние намерения Мирана пальнуть в меня из парамета. По коже побежали мурашки. Наверняка этот отморозок, без малейшего сомнения, прострелил бы мне нечто очень важное, если бы решил, что я не способен контролировать ситуацию. Нехороший взгляд Мирана подтвердил мои догадки. Тот факт, что он убрал ладонь с рукояти своего оружия, говорил, что я все же прошел эту проверку. «Садись есть», — абсолютно спокойным тоном сказал начальник. «Нам понадобится много сил». «А Йохан?» — покосился я на сынка. «Ему полезней поспать», — отмахнулся Миран, хватая большой кусок мяса на кости. Ужин прошел в полном молчании, которое было нарушено только появлением плюгавого мужичка с очень недовольным лицом. Незнакомец был одет в засаленный и выцветший сюртук без половины пуговиц, а на голове имел сильно помятый котелок. «Это будет стоить дороже», — с порога заявил он, пытаясь найти взглядом старшего. «Получишь ты свои монеты, лентяй», — с показным добродушием хохотнул Миран. «Только не надо хамить». Тут же окрысился мужичок, делая вид, что собирается уходить, но тут же застыл в нелепой позе. Метаморфозы на лице Мирана пугали даже меня, не говоря уже о неподготовленной психике явно не самого смелого в этом поселке человека. Смущенно кашлянув, посланец Дальников спросил. «Что и кому?» «Вождю клана Высокой Луны Утурхару. Два слова. Три черепа». «И все?» Стараясь хоть как-то сохранить независимый вид после испуга, спросил местный связист. «И все», — вернув на лицо вежливое выражение, сказал Миран. «Сколько?» 4 гульда, — с каким-то даже отчаянием заявил связист. «Ничего себе запросы!» И спрашивается, почему тогда этот сморчок одет как бомж? Скорее всего, он был простым посыльным, опыжился из-за формальной принадлежности к серьезной службе. Миран равнодушно отсчитал 4 золотых монеты и добавил к ней 1 серебряную. Мои предположения подтвердила улыбка, с которой связист встретил появление на столе мелкого соля. Когда связист убрался, я спросил: «Миран, и что, теперь этот заморыш побежит с сообщением к вождю орков?» «Нет, конечно», — фыркнул Миран. «Он пойдет к магу, который по мысли связи передаст сообщение старшему шаману клана Высокой Луны». Понятливо кивнув, я вернулся к трапезе. После ужина все занялись своими делами. Кто встал на вахту, а кто лег спать. Я же забрался на свое ложе с ногами, прислонился к дощатой стене и прикрыл глаза. Миран еще пару раз проверил мою способность чувствовать опасность и успокоился. До самого утра я так и просидел. Выспаться, конечно, не удалось, но и сонной одури тоже не было. «Ром!» — позвал меня Миран и явно подумал обо мне что-то нехорошее, потому что оцепенение слетело, словно ветром сдуло. «Что? Пора выходить». Осмотревшись, я понял, что все уже на ногах, даже Йохан, который сегодня выглядел намного лучше. Часть эльфийских примочек уже отвалилась, обнажив довольно сносно выглядевшую кожу. Но это явно были самые мелкие повреждения, потому что на лице сынка хватало мест, пока еще прикрытых чудесным лейкопластырем. Наследник клана был тих и задумчив, видно, был слишком потрясен недавними событиями. «А завтрак?» — спросил я, видя, что все экипируются так, словно не собираются возвращаться обратно. «Нет времени. Поедим на ходу». Возразить мне было нечего. Я надел плащ и шляпу, и на этом мои сборы закончились. Кобура с парамётом и так всю ночь находилась на своем месте. Наш первый переход по улицам городского поселения в степи занял всего пару минут. Мы прошли 2 больших здания и оказались у приземистого одноэтажного дома. Над входом красовалась вывеска, представлявшая собой дикий коллаж. Кто-то наклеил на большую доску кучу всяких мелких предметов. Там было все. От ниток с иголками до круглых пуль и наконечников стрел. Похоже, нам предстоит посещение местного аналога барахолки. Так оно и оказалось. Внутри магазин выглядел как склад старьевщика, хотя, присмотревшись, я понял, что большинство продаваемых вещей было новыми. «Берите все, что нужно. В стойбище клана лавок нет», — сказал Миран, кивая на прилавке. От таких слов продавец едва не разорвал себе лицо довольной улыбкой. Моя интуиция невнятно заворчала. Пока мои коллеги озадаченно осматривались, а равнодушный Йохан пялился в окно, я быстро шагнул к продавцу. «Все, что нужно для долгого похода, только с пояснениями». «Конечно. Вам нужен набор посуды для...» «Не морочь мне голову», — разозлился я от наглости торгаша. «Только самое необходимое». «Ну, нужен спальный кокон, котелок, фляга, обязательно эльфийская долгоеда». «Нас никто не собирается морить голодом», — тут же вмешался Миран, но чуть подумав, добавил. «Хотя возьми парочку, мало ли что». «Хорошо», — кивнул я. «Все, что сказал, только нормального качества. Фляги дайте 2. Еще 2-3 десятка эльфийских примочек. Надеюсь, они у вас есть?» «Есть», — недовольно проворчал продавец, явно надеявшийся спихнуть нам какой-то неликвид. «А вот такие есть?» Спохватившись, выложил я на стол остроносую пулю. «Нет», — мотнул головой продавец. «Но если подождете, до завтра сделаем». Теперь пришлось уже мне отрицательно качать головой. Выданная мне 1000 пуль уменьшилась всего на 10. Со скоростью перезарядки местного оружия этого должно хватить. Наблюдая за увеличивающейся кучей добра, я попросил себе рюкзак. После небольшого спора мне все же удалось получить нечто, похожее на солдатский сидр. Остальные телохранители, по сути, повторили мой заказ, но им досталось всего по 10 примочек. Запас в лавке оказался не таким уж большим. Выложенная Мираном кучка золота впечатляла. Она явно превышала тот запас, что находился в моем кошельке. Так что мое богатство оказалось эфемерным. Дальше у нас по программе было посещение мага. Древний старик с явными признаками алкоголизма на лице обитал в небольшом доме, интерьеру которого мог позавидовать любой фанат стимпанка. Там все было уставлено какими-то датчиками, оплетено трубками и проводами. Осмотрев выложенные в ряд щиты наручи, маг горестно вздохнул, но все же вытащил из шкафчика жгут проводов и начал присоединять артефакты к своим агрегатам. «На это уйдут все мои запасы очищенной энергии», — недовольно проворчал старик. «Так не бесплатно же», — раздраженно ответил Миран, вываливая на стол кучку золота. «Как минимум втрое больше той, что мы оставили в барахолке». Закончив с манипуляциями, маг начал свое священное действие. Иначе и не скажешь. «Это вам не подзарядка мобильника в сервис-центре». Сначала на грани слуха раздался писк, который постепенно нарастал. По датчикам побежали призрачные сполохи, а лампочки замигали, словно стробоскопы. Изнутра машины артефакта по проводам поползло синеватое и явно опасное свечение, переливаясь в наши щиты. Свист дошел до высшей точки, а затем пошел на убыль. Еще через пару ударов сердца все прекратилось, и о происходящем напоминал только сильно наэлектризованный воздух. «А как насчет молниевика?» — почему-то шепотом спросил я у Мирана. «Перебьешься!» — проворчал бывший гарпунер, пододвигая к магу кучку золота. Похоже, расценки были ему известны заранее. Разобрав свои щиты, мы наконец-то отправились в ближайшую закусочную. Но дойти до нее не успели. Внезапно, высоко над нашими головами, как испуганная птица, забился небольшой колокол. Его тревожный звон вдохнул жизнь в сонный поселок. Люди начали выглядывать из окон и тут же закрывать тяжелые ставни. Стражники в форменной одежде забегали, взбираясь по лестницам на защитную стену. Засуетился и Миран. «Быстрее!» У меня, конечно, появились вопросы, но, судя по лицу начальника, лучше оставить их при себе. Такой же бодрой трусцой, как и стражники, мы побежали по улице и буквально через минуту оказались у больших цельнометаллических ворот. Это же как они такую громаду притащили далеко в степь? В воротах имелась небольшая дверца с окошком, к которому прильнули два молодых стражника, отталкивая друг друга локтями. «Вы что, орков не видели?» — зарычал на них вышедший из домика у ворот гном в форме. Обоим новобранцам он был по грудь, но при этом умудрялся смотреть на них свысока. «А вы чего приперлись?» Закончив сверлить взглядом подчиненных, гном обратился уже к нам. «Это, скорее всего, за нами», — спокойно ответил Миран. «Даже так? А кого ждете?» Хмыкнув, поинтересовался гном. «Посланцев от клана Высокой Луны». Гном еще раз хмыкнул, затем подошел к воротам. Достав из чехла маленькую подзорную трубу, он встал на специальную ступеньку и выглянул в окошко. «Это они!» Чуть подумав, гном дернул себя за бороду и принял решение. «Знаешь что? Чтобы не разводить говорильню, выходить прямо сейчас. Время еще есть, а то как встанут у ворот и начнут выть. Пока вызовем коменданта, пока наругаемся всласть, так половину поселка переполошим». «Даже не знаю», — теперь уже задумался Миран. «А чего тут думать?» — прищурив глаза, безапелляционно заявил гном. «Валите наружу!» На нас начали обращать внимание и те стражники, что выходили из домика, и те, кто успел подняться на стену. Многие взялись за оружие, так что выбора у нас, похоже, не было. Гном даже улыбнулся тому, как он круто справился с ситуацией. Скрипнув, калитка открыла нам доступ к бескрайней степи в буквальном смысле этого слова. Мне в лицо дохнуло нестерпимым жаром. Отчего-то внутри стен поселка так жарко не было. Как только за нами закрылась калитка, Миран тут же полез за пазуху. «Быстро надевайте это!» — скомандовал он, раздавая какие-то кулоны на цепочках. Я настороженно покосился на это подношение. Одна такая штука уже висела на моей многострадальной шее. Получать что-то еще не очень-то и хотелось. «Ну?» — прикрикнул на меня Миран, оглядываясь на накатывающую массу, из-за пыли казавшуюся однородной. «А что это?» Я неуверенно взял в руки новый артефакт, глядя на то, как безропотно нацепили свои кулоны другие телохранители и даже Йохан. «Надевай!» прорычал Миран, но, увидев мою прямую физиономию, все же пояснил. «Это защита от драконьей магии. В поселке защищают стены и дома, а здесь сгоришь быстрее свечки». и незачем так кричать». С видом непрошибаемой невинности сменил я тон, надевая кулон на шею. И действительно, странная жара, от которой не спасал даже мой чудесный плащик, тут же отступила. Похоже, дело было совсем не в температуре окружающей среды, а в чем-то другом. Бедные орки. Точнее, те люди, которые с веками превратились в орков. Им приходилось терпеть эту жару, постепенно пропуская магический жар в каждую клетку своего тела, пока магия не стала для них привычной. Пока мы разбирались с амулетами, степняки значительно приблизились. Теперь в казавшейся однородной массе начали выделяться отдельные фигуры орков верхом на странных скакунах. Ездовые звери зеленокожих сильно различались по внешнему виду. Часть отдаленно напоминала тираннозавров, в основном манеры передвижения. Они были меньше по размеру своих ископаемых аналогов и имели более скромный набор зубов. Другой вид ездовых питомцев был похож на огромных варанов, размером крупнее лошади, и довольно быстрых, хотя и проигрывающих в скорости более стремительным сородичам. 6 варанов и 20 тираннозавров приближались к нам с пугающей скоростью. Казалось, всадники намеревались растоптать нас, но за несколько десятков метров они разошлись полукругом, а затем охватили нас полукольцом, упирающимся в стены поселка. Я уже видел, так сказать, диких орков, но это все равно, что смотреть на льва в зоопарке. Теперь перед нами во всей красе предстали дикие орки в родной стихии. На них были все те же лоскутные юбки и пояса с черепами вместо блях. Но сейчас такой наряд выглядел более чем гармонично. Сами орки ничуть не были похожи на фантазию голливудских режиссеров. Оно и неудивительно. В фильмах они представлены как темные силы, поэтому никто не собирался наделять их красотой. Местные орки были великолепны в своей дикой силе. Поджарые и мощные тела двигались легко и естественно. На лицах светился практически детский восторг от упоения вольной жизнью, скоростью и бескрайностью родной степи. Даже обнажавшиеся в радостном крике острые зубы лишь добавляли их внешности и естественности. Гном был прав. Подъехав к стенам, орки тут же принялись выть и сотрясать оружием. А этого добра у них было в избытке и в изрядном ассортименте. Но при всем разнообразии выделялись специфические ятаганы и обвешанные пучками волос алебарды. Присутствовали и средние парамёты, но все они были одноствольными, к тому же далеко не у каждого воина. Из этой галдящей толпы выделился один орк и направил своего ящера к нам. Дав своему скакуну рыкнуть настоявшего впереди всех Мирана, воин степей спросил: «Кто звал меня?» Несмотря на дикий акцент, всеобщий вождя был вполне понятен. «Это я звал тебя, вождь Утурхар. Меня послал Корнут Ламих по прозвищу Гарпун, тот, кто сражался с тобой плечом к плечу в битве на выжженных холмах». То ли мобилизовав все свои возможности, то ли просто с перепуга, Миран начал изъясняться практически высоким штилем. «Он просит тебя в память о старой дружбе защитить его единственного сына». Для большей ясности Миран указал рукой на Йохана, который по-прежнему пребывал в какой-то апатии. Орк с минуту думал, а затем словно припечатал, вынес свой вердикт. «Будет так». Орки тут же встретили решение своего вождя криками и пронзительным воем. Кроме вождя, только двое степняков в этой делегации хоть как-то могли изъясняться на всеобщем. Они и помогли нам забраться на варанов. Позади ездока орка уселось по 2 человека. От них же я узнал, что быстрые ящеры называются твирами, а те, на кого посадили нас – хриры. Как ни странно, ехать на хрире было довольно удобно. Ящер буквально стелился над землей, шустро перебирая лапами. Внизу мелькали невысокие травы степи, а навстречу дул ветер, напоенный странными, но приятными ароматами. Пыль, которая поднималась на редких проплешинах в травяном ковре, бессильно клубилась за нашими спинами, не имея возможности испортить впечатление от поездки. Приблизительно наша скорость составляла 30-40 км в час. Земные лошади, конечно, могут быстрее, но вряд ли обгонят стремительных твиров. Весь путь занял где-то 2 часа, так что, похоже, в сторону базы горожан орки выехали на рассвете. В принципе, они могли забрать нас еще вчера, но почему-то не сделали этого, что вызывало определенные вопросы. При движении по земле степь не казалась такой плоской, как если смотреть с высоты. По пути попадались балки, высокие холмы и даже заросшие низкими кустами речушки. Временами вдали мелькали стада животных. Несколько раз мы проезжали мимо странных развалин. Это были всего лишь груды заросшего травой камня. Скорее всего, следы, уничтоженные драконами цивилизации. Лагерь клана Высокой Луны издали выглядел не очень-то внушительно, но с приближением он разрастался. И то, что казалось жалким скоплением палаток, превращалось в обширное стойбище. Каждый шатер был увеличенной и более монументальной копией индейского вигвама. Посчитать количество шатров не представлялось возможным, но никак не меньше пары сотен. «Сколько ж это зеленушек-то здесь?» Вопрос, конечно, хороший, но не своевременный. Сбросив скорость, наш караван въехал в лагерь орков. Здесь царила обычная для степняков жизнь. Вокруг важно ходили, быстро пробегали и стремительно проносились орки разных возрастов и размеров. Упомянутая последней манера передвигаться относилась к совсем мелким орчатам, которые не имели на себе ни единого клочка одежды и выглядели как выпущенные на свободу зверьки. Они постоянно норовили шмыгнуть под ноги взрослым или покусать друг друга. Взрослые орки, особенно воины, относились к этой суете так, словно не замечали ее. Над лагерем повисла диковинная смесь запахов и звуков, которые в общей массе нельзя было назвать ни приятными, ни отвратительными. Чтобы вынести свое суждение о том или ином нюансе, приходилось принюхиваться или прислушиваться. В центр лагеря мы не поехали. Утурхар повел всех к окраине стойбища, где стояло несколько шатров, окруженных примитивным чистоколом из криво вбитых в землю кольев. «Это место для гостей», — ткнул он когтистым пальцем на шатры и развернул своего твира к возвышавшимся на холме центральным палаткам. Миран озадаченно осмотрел наше новое жилье, но тут же встряхнулся и начал командовать. Он решил занять два шатра. В одном поселились три новых телохранителя, а второй обжили я, Миран и Йохан. В принципе, можно было бы уместиться и в одном, но тогда пришлось бы потесниться. В отличие от стандартных, гостевые вигвамы размерами не впечатляли. Интерьер в шатрах оказался бедноватым. Хотя откуда мне знать, что творится в жилище того же вождя? Может, там все точно так же? Прямо на пожухшей траве были расстелены шкуры. В середине оставалось свободное пространство вокруг кострища, но дров не оказалось. Под треногой с крючком находилось пустое место без малейшего следа копоти. В качестве постелей нам предлагались те же шкуры, только сложенные в несколько слоев. Интересно, а паразиты в них имеются? «Хорошо, что взяли эльфийские коконы», — усугубил мои подозрения Миран. Йохан по-прежнему оставался безучастным к происходящим событиям, но это была не апатия, а скорее смертная скука. Он явно что-то обдумывал, и выводы ему не нравились, потому что время от времени губы сынка недовольно сжимались. Делать было нечего, особенно учитывая, что до вечера еще далеко. Колья в качестве ограды намекали на то, что выходить за гостевой периметр не стоит. Ну что, попробуем разогнать скуку другим способом. Усевшись в слабое подобие позы лотоса, я постарался вернуть себе ощущение сторожевой полудремы. И тут случился сюрприз. Темнота за прикрытыми веками вспыхнула огненными лепестками, и я увидел оркский лагерь в совсем другом свете. Стены шатра перестали быть помехой. Но разобрать что-то в водовороте оранжево-красных линий и очертаний не получалось. Еще один дар, и опять же, совершенно непонятно, что с ним делать. Ладно, возможно, как и предыдущий букет талантов, новое умение раскроется само собой. В себя я пришел не от тревожного предчувствия, а от примитивного пинка под ребра. «Даже не знаю, как мне относиться к этим твоим обморокам», задумчиво сказал нависший надо мной Миран. «С одной стороны, вроде бдишь, а с другой — сидишь, как истукан. И кто его знает, очнешься ли в нужный момент?» «Очнусь», — недовольно проворчал я, принюхиваясь к приятному запаху, который объяснял причину моей побудки. Контраст субъективных ощущений и реального времени опять удивил. За открытым пологом шатра алел закат. «Ты хоть высыпаешься?» — спросил Миран, по-прежнему с подозрением наблюдая, как я переползаю к кострищу. «Вроде да, но завтра скажу точнее». Этот вопрос меня волновал куда меньше, чем ароматы, доносящиеся из подвешенного на треноге котла. Сейчас в ямке кострища находился небольшой, пышущий жаром камень. При этом живого огня не было и в помине. Покосившись на стопку мелких костяных тарелок, я пожалел, что не дослушал предложение продавца о наборе посуды для пикника. «Ладно, мы здесь не на приеме. Сойдет и так». Вареное мясо с какими-то травами имело необычный, но вполне приятный вкус. К тому же, вопреки ожиданиям, оно было хорошо приготовлено и прекрасно разжевывалось. Набив до отказа свой желудок, я решил удовлетворить теперь уже эстетический голод. Да уж, скажу я вам, закат в степи – это нечто запредельное. Удивлявший меня в небесном путешествии неведомый художник затемнил небо, затем широкими мазками разбросал по нему перистые облака и подсветил это всеми оттенками красного. Общая картина менялась с каждой секундой. Красноватый свет переходил из одной части облаков в другую, пока окончательно скрывшееся за горизонтом солнце не выключило алую подсветку. Мир стал чуть более тусклым, но при этом глубже и таинственнее. На степь надвигалась ночь. Я просидел перед шатром до полной темноты, пока на небе не начали зажигаться сначала одинокие звезды, а затем кто-то щедро сыпанул мелкими алмазами на черный бархат. Опять этот неведомый художник. В такие моменты действительно начинаешь верить в высшую силу, кого-то мудрого и невообразимо талантливого. Моим коллегам было плевать на природные красоты, и они без затей устраивались на ночлег. Я же решил попробовать, удастся ли медитировать лежа и при этом не заснуть. Вид предоставленного орками ложа действительно не внушал доверия. Так что я полез в сброшенный в углу сидр. Сначала под бдительным взглядом пришлось приложиться к фляжке с алкогольно-кровавым коктейлем, а уже затем готовить себе спальное место. Миран был прав на все 100%. Эльфийский кокон оказался великолепной вещью. По сути, он представлял собой усовершенствованный спальный мешок. Раскладывался он так же, как спальник. Змейки не было, но как только я накрылся верхним клапаном, кокон ожил, плотно облегая мое тело. Тут же вокруг меня разлился приятный цветочный запах. Недурно. Тут еще и встроенный ароматизатор. Очень к месту. «Не вздумай уснуть», — хмуро предупредил меня Миран. «Даже не собираюсь», — ответил я, проваливаясь в состояние медитации. «Или это сон?» Ощущение опасности подтвердило, что я все-таки не сплю. «Может, хватит меня дергать?» — недовольно сказал я Мирану, который с кривой улыбкой спрятал парамет в рюкзак. «Так оно надежней!» Удовлетворившись очередной проверкой, бывший гарпунер лег на бок и через пару минут захрапел. В следующий раз меня разбудило смутное беспокойство, в котором явно не было опасности ни для меня, ни для Йохана, но все равно происходило что-то нехорошее. Вокруг шатра образовалась какая-то странная активность. По стенам забегали огненные блики, а снаружи доносился сердитый гул многих голосов. Еще одним сюрпризом было то, что и Миран, и Йохан спали мертвым сном. Неужели нападение? «Миран!» «А? Что?» Спросонья заорал гарпунер и ткнул стволом парамета практически мне в лицо. Я тут же отскочил в сторону. Окончательно проснувшись, Миран резво выбрался из кокона и выбежал из шатра. Я без лишней спешки направился следом, а вот Йохан лишь перевернулся на другой бок. Снаружи творился форменный бедлам. Толпа орков рычала, махала оружием и факелами. Я уже немного отвык от живого огня, поэтому картинка казалась мне еще более фантастичной, чем была на самом деле, особенно учитывая габариты и звероподобность представителей митингующей толпы. Хоть что-то начало проясняться, когда за символическую ограду из кольев шагнул огромный орк, в котором мне с трудом удалось узнать вождя Утурхара. В правой руке он нес здоровенный ятаган, а левый без труда волок одного из моих новых коллег. «Вот это попадос!» «Что случилось?» — Серьезным видом и громогласностью Миран явно пытался придать себе уверенности в очень непростой и, главное, непонятной ситуации. «Твой человек залез в женский шатер. Покушение на честь чужой жены у нас наказывается смертью. Ты должен это знать». То, что дело совсем плохо, стало понятно потому, как побледнел Миран. С его татуировками это было особенно заметно. На жизнь идиота-телохранителя мне было плевать, но казнь одного из наших наверняка осложнит отношения с орками. Нужно что-то делать. Кланы зеленокожих явно еще не знали, что такое адвокаты, да и о софизме наверняка не слышали. Мне же эту сторону жизни открыли родные политики и зарубежные сериалы о юристах. «Великий вождь!» Вдруг ставшими ватными ногами шагнул я вперед. «Ты совершаешь серьезную ошибку!» «Ох ты ж ядреный корень! Вы когда-нибудь пробовали тыкать палкой во льва? Особенно, если он не в клетке!» Утурхар от возмущения даже выронил своего пленника, который тут же попытался отползти подальше, но был мгновенно придавлен к земле тяжелой ногой. Предварительно рыкнув на меня и оскалившись, Утурхар перешел на относительно вразумительный всеобщий. «Ты что там вякнул, вонючий вырх?» «Ну, насчет запахов я бы поспорил. Я хочу сказать, что все не так, как кажется. Если кто-то из воинов случайно бросит палкой в сторону шатра вождя, неужели ты посчитаешь это нападением, особенно если до шатра несколько сотен шагов?» «Ты говоришь непонятно». Чуть поостыв, сказал орк, и это показывало, почему именно он здесь за старшего. «Смерть полагается тем, кто позарится на честь чужой жены. Но за этим ли полез в шатер наш идиот? Не удивлюсь, что он мог залезть и к тебе, но вряд ли ему бы понравились полученные утехи. По недолгому общению с орками я понял, что они ребята простые и не чужды хорошей шутке. Только будет ли она понятна вождю?» Судя по короткому смешку у Турхара, который явно представил себе сцену у тех с заблудившимся человеком, с пониманием у него все было в порядке. «Говори», — весело хрюкнув, сказал орк. «Давай спросим у этого вырха, зачем он полез в шатер». «Что ты забыл в шатре моей младшей жены?» Чуть надавив ногой на спину своей жертвы, спросил орк. «Этот придурок умеет выбирать неприятности». «И что, спрашивается, делал шатер жены вождя на окраине лагеря? Почему он не в центре? Или здесь ключевое слово «младшая»?» «Мне хотелось найти что-то выпить или курнуть». Вождь нахмурился, пытаясь осмыслить услышанное, и следовало подлить нужного масла в огонь его размышлений. «Великий Утурхар, надеюсь, твоя младшая жена не пострадала?» Моя догадка оказалась верной. Вождь опять хрюкнул и зарычал в толпу. «Варарха!» Из толпы немного успокоившихся воинов вышла очень колоритная дама, мало чем уступавшая в мощи своему мужу. «Так, теперь нужно помогать уже самому орку. Мало ли, какие у них здесь порядки. Вдруг, не дай бог, демократия?» «Вождь, я сильно беспокоюсь. Пожалуйста, спроси у уважаемой варархи, не испугал ли ее этот искатель дармовой выпивки?» Утурхар действительно оказался не так прост для дикаря. Он хитро посмотрел на меня и едва заметно кивнул. Оно и понятно. Пояснять все толпе от своего имени будет, так сказать, не камильфо, а вот перевести слова чужака – это совсем другое дело. После похожего на бессмысленное рычание вопроса арчанку словно ткнули шилом в седалище. Она подскочила на месте и рванула вперед. Но, судя по всему, окружавший лагерь для чужаков зубочистки имели какое-то сакральное значение. Взбешенную обвинениями в трусости арчанку тут же схватили воины-орки. Если бы она добралась до алкаша-экстремала, то порвала бы его как гнилую тряпку. А вот с сородичами такой прием не пройдет. Сначала ухватившие арчанку воины, а затем и остальные начали ржать. Хотя на смех это было, похоже, мало. Словно прайд львов заметил, что шакалы ночью стянули у них пожеванную антилопу. «Забирай свою падаль», — отсмеявшись, сказал Утурхар и пинком отправил незадачливого вора к нашим ногам. Миран по-прежнему пребывал в состоянии ступора. Похоже, местные суды не отличаются особой зрелищностью и изощренностью.